Алло. Ну, 7, хорошо, могу 7 я твой рот ебал, гнида ты, блядь, конченая, блядь, пидорас, блядь. Ты чё нахуй несёшь, гандон, блядь? Да выгодное предложение, дурачок. Ты чё, охуел, что ли, пидорас? Твою маму, блядь, нахуй, раком, просто выебу, гнида ты, ебаная, блядь. Да ты соглашайся. Гандон, блядь. 7 тысяч, да? Я тебе, сука, блядь, я тебе по земле достану, я тебя в рот выебу, чмо, блядь. Ну, охуел, да, что ли, пидор, блядь, голимый? Отъезжай, прямо еще сейчас. Раз, сука, сюда позвонишь, я тебе, блядь, выебу, сука, блядь. Прямо сейчас. Гандон, блядь. На Ларсанова. Ты что, блядь, по телефону, нахуй, охуевший, блядь, пидорас, блядь. Так давай встретимся. На Ларсанова. Сука, 6. Я твой рот ебал, блядь, где ты, нахуй, блядь, гнида, блядь. Я на Ларсанова 6, подъезжай, мразь. Гандон, ебаный, блядь, Ларсанова 6, блядь. Твою маму я выебу, блядь, на Ларсанова 6. Так чмо, давай, блядь, подъезжай, или ты засал? Ты мужик, сука, или сука, ты ебаная, блядь. Я сейчас подъеду, тебя раком поставлю, баба, гандон, я блядь. Я понял, тёлка, да? Алло. Так что, обезьяна, где ты? Ты, блядь, гнида, блядь, ты чё сразу на миро звонишь, пидор ты, блядь, на Ларсанову 6, блядь. Иди нахуй сюда, блядь, приедь, чмо, блядь, я тебя здесь, нахуй, раком поставлю, гнида, блядь. То есть блядь. Ты Ларсанову 6, там, ты говно, блядь, ты чё сразу на миро звонишь, чмо ты, голимая, блядь. Ну, потому чё что... думаешь, вообще, что ли, блядь? Обезьяна. Говно, блядь. Слышишь, так я тебе дам еще 5 тысяч. Ты, блядь, свинья, нахуй, понял ты, блядь, обезьяну ты, блядь, в зеркале видишь по утрам, говно, блядь, по телефону только он может, ты, блядь, пидорас конченый, блядь, больше никто, блядь, иди ты, нахуй вообще, ты, блядь, подъедь, чмо. Ты подъедь, слышишь, чё? Пошел нахуй, ты сюда, подъедь, гнида ты, блядь, подъедь, ты чё, охуел, что ли, вообще, ты, блядь, ты говно, тёлка? Блядь. Ты засал, да, ты тёлка? Чмо ебаное, блядь, засал. Иди сюда, я тебя раком поставлю, блядь, чмо есть, ты ебаное. Нет, просто если бы ты был мужик... Ларсанова 6, он находится, если, блядь. Если гнида, бы... блядь, конченая, блядь. Если бы ты был мужиком, ты бы защитил честь своей мамы. А так ты, как тёлка, боишься приехать, боишься пояснить. Ты гнида, блядь, ты на Ларсанова 6, ты в жизни не был. Чё ты меня сейчас тут вешаешь, говно, блядь? Я сейчас... Если ты, блядь, сразу номером мне тут звонишь, блядь, ты чё вообще, что ли, блядь, чморик, блядь? Я тебе со скайпа звоню. Ты знаешь, что такое скайп, обезьяна? Или вам ещё не завезли ваш аул скайпа, блядь? А? Дебил. Слушай, ты гнида, ты конченая. Вот такие, как ты, бля, фуфлагоны вот так сидят, телефонные герои, понимаешь, виртуальные. Вот ты гнида, ты конченая, ты больше никто, бля. Ты на себя в зеркало посмотри, бля, свинья ты, бля, вонючая. Понял ты, бля? Ты испугался. Ты обезьян, бля, в зеркало видишь каждый день, когда смотришь, гнида ты, бля. Ты испугался. Ты с обезьянами спишь, бля, чмо ты ебаная, бля. Я тебя твой рот ебал еще раз сюда наберешь, я тебя выебу, понял, бля? И таких, как ты, бля, хуесосов, бля, ебал всю жизнь. Пошел нахуй, еще раз сюда позвонишь, я тебе урою, чмо, блядь.